Глава 9. Я была совершенно измучена, когда лейтенант поставил свою машину во дворе колледжа. На кампус опустился вечер. Мы стояли над кронами высоких деревьев. Трент закурил сигарету и посмотрел на меня при свете зажженной спички. «Трудный денек выдался для вас, не так ли? Так уж повезло. Но если вас это не смущает, вы можете стать неоценимым моим союзником». «Союзником?» Эта перспектива страшно смутила меня, так как я уже вступила в союз с Мерсией и Хаднатом против него, и я почти не сомневалась, что ему об этом известно. «Я не прошу вас копаться в чужом грязном белье или шпионить за друзьями. Я только прошу вас держать глаза открытыми, широко открытыми». «Хорошо, я буду держать глаза открытыми», — согласилась я и опрометчиво добавила. «Но вы ведь не предполагаете, что кто-то здесь, в Энтворте, убил Грейс?» «У полицейских весьма нестандартное мышление, Ли Ловеринг, и хороший полицейский держит свои мысли при себе». Он вынул из кармана небольшую записную книжку. «Когда я работаю над делом, то всегда пользуюсь такой записной книжечкой. На левой стороне страницы записываю то, что мне известно, а справа то, чего не знаю, но что необходимо выяснить. Может, вам любопытно взглянуть на записи за сегодняшний день?» Он раскрыл книжечку и протянул ее мне. На левой страничке была одна единственная запись. «Известные факты. Убийца либо владеет машиной, либо имеет к ней доступ. Он использовал ее, чтобы перевести тело от или к реке. Под подозрением все машины после 2 часов ночи. Прочитав эти строчки, я с беспокойством вспомнила про 2 машины, проехавшие по кампусу ночью. Говорить о них Тренту я не собиралась. Правая страничка почти целиком была заполнена. Факты, которые следует выяснить. Кто? Первое. Владелец красного плаща, в скобках женского. Второе. Доставил 3 письма Грейс. Третье. Получил 2, пока не установленных. Четвертое. Писал Грейс множество заказных писем. Где? Первое. Была в действительности убита Грейс. Второе. Находится меховая шубка ЛЛ. Третье. Записная книжка Грейс. Четвертое. Была фуражка морского офицера. Пятое. Хаднат получил шрам на лбу. Я молча вернула ему записную книжку. И в это мгновение услышала едва различимый звук у себя за спиной. Что-то прошуршало в зарослях рододендронов, как будто человек осторожно подкрадывался к нам. Шум прекратился почти так же внезапно, как и возник. Я взглянула на Трента. Слышал ли он? Его лицо, как обычно, оставалось непроницаемым. Кивнув, он сел в свою машину, включил передние фары и направил их свет на кустарник. Затем высунулся из окошка и сказал: «У меня для вас задание, мисс Ловеринг. Обойдите вокруг этих рододендронов, найдите своего приятеля Стива Картериса и узнайте у него, какая часть нашего разговора его особенно заинтересовала». С этим он и уехал. Я посмотрела на рододендроны. Кусты уже заметно шевелились, и вскоре возле меня появилась темная фигура. «Стив!» Стив Картерис схватил меня за руку, глядя вслед уехавшей машине Трента. «Газеты уверяли, что этот парень — самый знающий детектив Нью-Йорка. Им следовало бы посмотреть, как ловко проделал он этот небольшой трюк». Из-за угла появились несколько студентов. Стив сильнее сжал мне плечо. «Мне надо поговорить с тобой наедине, Ли», — настойчиво прошептал он. «Я пытался найти тебя весь день. Куда пойдем?» Я предложила пойти в сад возле гимнастического комплекса, не пользовавшегося популярностью у студентов. мы отправились туда прямо через кусты, чтобы срезать дорогу. Это было очаровательное местечко. Посреди мраморного бассейна журчал фонтан. В сгущающихся сумерках он выглядел особенно живописно. Вокруг бордюр из каких-то желтых цветов, сладко пахло нарциссами, а над водяными лилиями склонилась фигурка гнома из кованого чугуна в красном колпачке с надменной мудрой физиономией. Мы сели на каменную скамью возле бассейна и немного помолчали. Стив смотрел на мозаичное покрытие вокруг бассейна, нервно ероша свои черные волосы. «Почему, Господи, я был таким болваном?» — пробормотал он. «Ну и в историю же я угодил». Я не была влюблена в Стива, но мы с ним были давнишними друзьями, и его многочисленные романы не влияли на наши добрые отношения. Естественно, мне стало его очень жаль. Я тронула его за плечо. Это помогло. Мгновенно он, казалось, вновь обрел присущую ему самоуверенность. «Я хочу, чтобы ты знала, как я переживаю случившееся», — заговорил он почти спокойно. «Ты ведь дружила с Грейс, не так ли? Я хочу, чтобы Джерри тоже знал, как я ему сочувствую. Фактически мы с ним поссорились из-за нее. Мне нужно также извиниться за то, что я так внезапно покинул гостей вчера вечером. Видит Бог, я очутился в таком положении, про которое говорят, попал из огня да в полымя. Я, конечно, знала, что Стив вернулся в дортуар лишь в 4 утра, но никак не увязывала это с трагедией Грейс. Мне было совершенно необходимо уйти из Эмбер-клуба, горячился Стив, взяв меня за обе руки, чтобы кое-куда отправиться и кое-что предпринять. Я никому об этом не рассказывал, но позднее случилось нечто такое, о чем нужно сообщить полиции. И тут ты должна мне помочь. Ты хочешь сообщить полиции вторую часть истории, умолчав о первой и не объяснив причину твоего отъезда из клуба? С сомнением спросила я. Полагаю, что это снова связано с девушкой. Да, в этом замешана девушка, прямо и косвенно. Я так и думал, что ты догадаешься, Ли. На этот раз все было очень серьезно. Ты, наверное, заметила, что я образумился за последнее время. Конечно, тут большую роль сыграло намерение отца выставить свою кандидатуру на выборах. Но не только это. Он придвинулся чуть ближе ко мне, и я впервые почувствовала, насколько он опасно привлекателен. «Поскольку ты сама влюблена, Ли, ты должна понять, что я совершенно потерял голову. А ты ведь сохнешь под Джерри Хау, да?» Приняв мое молчание как знак согласия, он продолжал. «А тут норма. Отвратительное чувство, верно?» Мы с тобой товарищи по несчастью, с той лишь разницей, что мне до желанного берега куда дальше, чем тебе. Не отклонились ли мы в сторону? — спросила я, отнимая у него свои руки. Что я должна для тебя сделать, Стив? Прошу тебя пересказать лейтенанту Тренту мою дикую историю, не сообщая, что я ее тебе рассказал. Сможешь ли это сделать? Попытаюсь. «Что за история?» Он отодвинулся, чтобы я не видела его лица. Потом очень медленно начал свой рассказ. «Вчера ночью я видел Грейс Хау, Ли, через несколько часов после ее ухода из театра. Я была так потрясена, что на мгновение потеряла дар речи, потом все же выдавила из себя. Уж не хочешь ли ты сказать, что у вас было назначено свидание?» Стив покачал головой. «Я наткнулся на нее случайно, примерно в 3:45 утра, когда возвращался из Нью-Йорка и остановился неподалеку от деревни, у колонки, чтобы заправиться бензином. Там уже стояла другая машина, в которой сидели какой-то мужчина и Грейс. Сперва я ее не узнал, но когда затормозил у колонки, она вышла из машины». Сказала своему спутнику, что хочет позвонить, и зашла в помещение бензоколонки. Тут-то я и разглядел ее. А мужчину, который был с ней? Не очень хорошо. Он не выходил из машины. Но мне кажется, что это именно тот малый, с которым ты видела Грейс в театре, как мне сообщил Ник Дот. Он был без фуражки, и рыжие волосы отсвечивали за милю. Значит, морской офицер все-таки повез ее назад. Но кому, черт возьми, могла она звонить ночью? Не имею ни малейшего представления. Мне она показалась очень оживленной и возбужденной. В каком пальто она была? В каком пальто? Знаешь, такая светлая меховая шубка, вроде твоей. Профиль Стива едва различался в сгущавшихся сумерках. «Я надеялся, что она не заметит меня», — продолжал Стив. «Однако она, вероятно, узнала мою машину, потому что подошла ко мне и заглянула в окошко». «Ох, Стив, подожди минутку, ты мне понадобишься». Затем она подошла к другой машине и что-то сказала рыжему. «Что именно, я не разобрал». Только он моментально сорвался с места и помчался в сторону Нью-Йорка. «То есть оставил ее с тобой?» «Вот именно, оставил ее со мной. Она влезла в машину, даже не спросив моего согласия, и сказала, «Ты ведь согласишься немного подвести свою старую приятельницу, Стив?» «Значит, ты ее привез в колледж?» «Повез, но не привез», — поправил меня Стив и скривил губы в горькой усмешке. Все вместе взятое было столь странным, что я даже подумал, не выпила ли Грейс лишнего, хотя прекрасно знал, что она не берет в рот и капли спиртного. Когда я заводил мотор, она вынула из сумочки два письма. «Два письма?» — переспросила я. «Их же было три, Стив». «Нет, мне она дала только два». Одно для Джерри, а второе было официально адресовано миссис Пенелопе Хаднет, деканше женского факультета. Это явилось для меня настоящим потрясением. Грейс написала Пенелопе письмо, а та не соизволила сообщить об этом лейтенанту, хотя даже мне было ясно, что этот факт был крайне важен для расследования. «Дальше, Стив, дальше!» Даже для Грейс это было слишком. Я тут же спросил ее, почему она сама не может отнести эти письма адресатам или опустить их в почтовый ящик, как делают все нормальные люди. Тут-то она меня и ошеломила. Оказывается, она не собиралась возвращаться в колледж. У нее еще должно было состояться свидание. «Свидание ночью?» — воскликнула я. Потом испуганно спросила, «Где?» Она просила меня отвезти ее в заброшенную каменоломню. «Ты знаешь это место. Там, где дорога от Вентворта поворачивает к развилке с Нью-Йоркского шоссе».